Глава 11. Свадьба. Приходит день, когда Александров и трое его училищных товарищей получают печатные брестольские карточки с приглашением пожаловать на бракосочетание Юлии Николаевны Синельниковой с господином Покорни, которое последует такого-то числа и во столько-то часов в церкви Константиновского межевого института. Свадьба как раз приходилась на отпускной день, на среду. Юнкера с удовольствием поехали. Большая межевая церковь была почти полна. У Синельниковых, по их покойному мужу и отцу, полковнику генерального штаба, занимавшему при генерал-губернаторе Владимире Долгоруком очень важный пост, оказалось в Москве обширное и блестящее знакомство. Обряд венчания происходил очень торжественно, с певчими из капеллы Сахарова, со знаменитым протодиаконом Успенского собора Юстовым и с полным ослепительным освещением, с нарядной публикой. Под громкое радостное пение хора «Гряди, гряди, голубица от Ливана» Юлия в белом шелковом платье с огромным шлейфом, который поддерживали два мальчика, покрытые длинной сквозной фатою, не спеша, величественно прошла к амвону. Ее сопровождал гул восхищения. Своим шафером она выбрала представительного высокого венсана, и Александров сам не знал, обижаться ли ему на это предпочтение, или наоборот, благодарить невесту за ту деликатность, с которой она избавила его от лишних мучений ревности. Только почему же Винсан еще накануне не уведомил о чести, которой удостоился? Надо будет сказать ему, что это свинство. Громадный протодиакон с необыкновенно пышными завитыми рыжими волосами трубил нечеловечески густым, могучим и страшным голосом: «Жена же да убоится мужа!» И от этих потрясающих звуков дрожали и звенели хрустальные призмочки люстр, и чесалась переносица точно перед чиханием. Молодых водили в венцах вокруг аналоя с пением «Исаия ликуй, се дева имя в чреве». Давали им испить вино из одной чаши, заставили поцеловаться и обменяться кольцами. Много раз священник и протодиакон упомянули о чреве, рождении и обильном многоплодии. Служба шла в быстром, оживленном, веселом темпе. Александров стоял за колонкой, прислонясь к стене и скрестив руки на груди по-наполеоновски. Он сам себе рисовался пожилым, много пережившим человеком, перенесшим тяжелую трагедию великой любви и ужасной измены. Опустив голову и нахмурив брови, он думал о себе в третьем лице. Печать невыразимых страданий лежала на бледном челе несчастного юнкера с разбитым сердцем. Когда венчание окончилось и приглашенные потянулись поздравить молодых, несчастный юнкер столкнулся с Оленькой и спросил ее: «А что, Ольга Николаевна, хотели бы вы быть на месте Юленьки?» Она заиграла лукавыми темными глазами. «Ну уж, благодарю вас. Покорни вовсе не герой моего романа». «Ах, я не то хотел сказать», — поправился Александров. «Но венчание было так великолепно, что любая барышня позавидовала бы Юленьке. Только не я». И она гордо вздернула кверху розовый короткий носик. «В 16 лет...» Порядочные девушки не думают о замужестве. Да и кроме того, я, если хотите знать, принципиальная противница брака. Зачем стеснять свою свободу? Я предпочитаю пойти на высшие женские курсы и сделаться ученой-женщиной. Но ее влажные коричневые глаза с томно-синеватыми веками улыбались так задорно, а губы сжались в такой очаровательный красный морщинистый бутон, что Александров, наклонившись к ее уху, сказал шепотом: «И все это неправда. И никогда вы не пойдете коптиться на курсах. Вы созданы Богом для кокетства и для любви. на погибель всем нам, вашим поклонникам!» Пользуясь теснотою, он отыскал ее мизинец и крепко пожал его двумя пальцами. Она, блеснув на него глазами, убрала свою руку и шепнула ему «кш!», как на курицу. Александров поздравил новобрачных, стоявших в левом пределе. Рука Юленьки была холодна и тяжела, а глаза казались усталыми. Но она крепко пожала его руку и слегка, точно жалобно, улыбнулась. Покорный весь сиял. Сиял от напомаженного пробора до лакированных ботинок, сиял новым фраком, ослепительно-белым широким пластроном, золотом запонок, цепочек и колец, шелковым блеском нового шапокляка. Но на взгляд Александрова он со своей долговязостью, худобой и неуклюжестью был еще непригляднее, чем раньше летом в простом дачном пиджачке. Он крепко ухватил руку юнкера и начал ее качать, как насос. «Спасибо, мерси, благодарю», — говорил он, захлебываясь от счастья. «Будем снова добрыми старыми приятелями. Наш дом будет всегда открыт для вас». А Анна Романовна, разрядившаяся ради свадьбы, как царица Савская, и похорошевшая, казавшаяся теперь старшей сестрой Юленьки, пригласила любезно: «Прямо из церкви зайдите к нам, закусить, чем Бог послал, и выпить за новобрачных. И товарищей позовите. Мы звать всех не в состоянии, очень уж тесное у нас помещение, но для вас, милых моих александровцев, всегда есть место. Да и потанцуйте немножко. Ну, как вы находите мою Юленьку? Право ведь не дурна». Александр вздохнул шумно и уныло. «Вы спрашиваете, не дурна ли? А я хотел бы узнать, кто и где видел подобную совершенную красоту?» «О, какой рыцарский комплимент! Месье Александров, вы опасный молодой мужчина, но, к сожалению, из одних комплиментов в наше время шубу не сошьешь. Я, признаюсь, очень рада тому, что моя Юленька вышла замуж за достойного человека и сделала прекрасную партию, которая вполне обеспечивает ее будущее. Но, однако, идите к вашим товарищам. Видите, они вас ждут». Александров покрутил головою. «Ведь про шубу-то она, наверное, на мой счет прошлась». Квартиру Синельниковых нельзя было узнать. Такой она показалась большой, вместительной, нарядной после каких-то неведомых хозяйственных перемен и перестановок. Анна Романовна, несомненно, обладала хорошим глазомером. У нее казалось многолюдно, но тесноты и давки не было. В зале стояли покоем столы с отличными холодными закусками. Стульев почти не было. Закусывали стоя. А-ля фуршет. Два наемных лакея разносили на серебряных подносах высокие тонкогорлые бокалы с шампанским. Александров пил это вино всего только во второй раз в своей жизни. Оно было вкусное, сладкое, шипело во рту и приятно щекотало горло. После третьего бокала у него повеселело в голове, потеплело в груди, и глаза стали все видеть точно сквозь легкую струящуюся завесу. С трудом разобрал он на высокой толстостенной бутылочке золотые литеры. «Вёв Клико», «Вдова Клико». Потом лакеи с необыкновенной быстротой и ловкостью разняли столовый покой и унесли куда-то столы. В зале стало совсем просторно. На окна спустились темно-малиновые занавесы. Зажглись лампы в стеклянных матовых колпаках. Наемный топер, вдохновенно взлохмаченный брюнет, заиграл вальс. Александров выпил еще один бокал шампанского и вдруг почувствовал, что больше нельзя. «Генук, ассе, баста, довольно», — сказал он ласково засмеявшемуся лакею. Нет, он вовсе не был пьян, но весь был как бы наполнен, напоен удивительно легким воздухом.